Любовь долготерпит, то есть не вдруг карает согрешающего, но терпеливо сносит его падение, вразумляя и наказуя его, между тем, как свойство злобы вдруг поражать противника или делать его несчастным, ввергая его в крайность. Удивительно, как мы злы и нетерпеливы. Согрешил брат, и мы не жалеем о том, что он грешит. Не плачем из братской любви о его вольном безумии, о его увлечении, а злобимся на него, презираем его за его прегрешение, между тем, как сами, может быть, или были виноваты в том же, и нам снисходительно прощали наши вины, и только благодаря снисходительности начальства мы, наконец, кое-как оправились от своих падений или пристрастий и пороков и сделались чему-нибудь годными людьми. Если даже теперь мы бываем виноваты в том же, только не так грубо, как согрешающий брат, значит, тоже подлежим и мы ответственности. То как не снисходить к согрешающим братьям? Но наказывая других за грехи и преступления, надо помнить и свои слабости, свои пороки и страсти, бывшие или существующие, и, любя, жалея и долготерпя наказывать подчиненных, а не с озлоблением, безжалостно и нетерпеливо, поспешно. С кротостью наказующую противные, едокако даст им Бог покаяние в разум истины, и возникнут от дьявольские сети, живи уловление от него в свою его волю. Не напрасно первым признаком любви нашей к ближнему апостол поставил долготерпение и милосердие. Любовь долготерпит, милосердствует, ибо всякий человек немощен, слаб, опрометчив, удобопреклонен ко всякому греху, но и при всем том легко может одуматься, восстать, раскаяться при благоприятных условиях, и потому надо быть терпеливым к его немощам и погрешностям, как желаем сами, чтобы другие были снисходительны к нашим немощам, и, видя, как бы не видели их и не замечали их. Впрочем, там, где грех вредно действует на других, или где он соединен с опущением обязанностей по службе, или где он принимает большие размеры, там требуется немедленная строгость к обузданию и прекращению его или удаления вредного человека из среды людей благонамеренных. Измите злого от вас самих.